Чэнь Фэй, это же суперзвезда. Она тоже приехала в Нанкин. Фань-Фань первым дело побежал на крик и лишь увидел толпу людей, но не заметил даже и силуэта Чэнь Фэй. Тем не менее доносившиеся крики служили доказательством ее присутствия. Фань-Фань не побежал сразу делать снимки, а огляделся по сторонам и вскоре обнаружил небольшую площадь поблизости, где возвышалась статуя. Ее гранитный фундамент был очень высоким, поэтому Фань-Фань живо побежал туда, вскарабкался на статую и начал сверху снимать все на фотоаппарат. Для любого папарацци цифровой фотоаппарат с длинным объективом был более важной вещью, чем жена. Они постоянно носили это снаряжение при себе. Фань-Фань тоже не был исключением. Пусть даже фотоаппарат и был тяжелым, Фань-Фань всегда чувствовал себя опустошенным и бесполезным, когда не брал с собой это устройство. Зачастую, в нерабочее время, он таскал фотоаппарат за спиной. Эта привычка позволила ему опубликовать множество сенсационных новостей. Пока Фань-Фань настраивал объектив, интуиция подсказывала ему, что сегодня он сможет ухватиться за крупную новость. Объектив быстро сфокусировался, перейдя от расплывчивости к четкости. Фань-Фань метко уловил силуэт Чэнь Фэйр. Это действительно была королева сладостных песен, а рядом с ней стоял. В глазах Фань-Фаня промелькнул блеск. У него была довольно хорошая память. Помимо своей работы, он также просматривал новости и фотографии своих коллег, поэтому, даже когда многие звезды маскировались, он мог легко их распознать. Благодаря этой способности, Фань-Фань не боялся вылететь с работы и остаться без пропитания. Фань-Фань отчетливо запоминал достижения артистов и регулярно обновлял свои знания. Он узнал высокого привлекательного мужчину, стоявшего рядом с Чэнь Фэйр. Его звали Лу Чэнь. Это был победитель шоу «Вокальный Китай». К тому же Фань-Фань помнил, что Чэнь Фэйр была одним из членов жюри и, кажется, сильно восхищалась Лу Чэнем. Тогда появление этих двоих здесь, разумеется, это не было любовное свидание, ведь поблизости стояли видеокамеры. Съемки, что-то не было слышно, чтобы Чэнь Фэйр собиралась принять участие в съемках кино. Не обращая ни на что внимания, Фань-Фань нажал на затвор, сделав более 10 фотографий подряд и взяв в один кадр Лу Чэня и Чэнь Фэйр. Он выбрал отличное место для съемок. Окружающие люди не создавали ему помех, а без этих любопытных зевак было бы еще лучше. Тогда бы Фань-Фань смог прикрепить к отснятым фотографиям достаточно эффектный заголовок. Например, газеты бы непременно быстро распродались после заголовка «Чэнь Фэйр тайно встречается с Лу Чэнем». Взаимная любовь разгорелась между учителем и учеником. Фань-Фань сожалел, что Чэнь Фэйр, похоже, перекинулась с Лу Чэнем лишь парой слов и сразу ушла. Больше нечего было снимать. Что касается Суньшань, стоявшей неподалеку от обоих людей, Фань-Фань сразу проигнорировал ее. Что это вообще была за молокососка? Великий корреспондент Фань не желал сдаваться и хотел немедленно спрыгнуть со статуи и бешено помчаться по улице. Фань-Фаню повезло. Он остановил только что проехавшие на зеленый свет такси. Фань-Фань нетерпеливо открыл дверь, уселся на переднее пассажирское сиденье и взволнованно показал пальцем на BMW стального цвета. «Шеф, будьте добры, помогите проследить вон за тем автомобилем». Водитель такси невозмутимо спросил: «Вы папарацци, из какой газеты?» Услышав эти слова, Фань-Фань сразу понял, что это был опытный водитель, и тут же сообщил: «Из пекинской. Я знаю правила, плачу вам в двойном размере». Среди трех крупнейших отечественных киностудий нанкинская киностудия располагалась ближе всего к столице. Вдобавок, благодаря прекрасным условиям для съемок и поддержке местных властей, очень многие столичные кинокомпании постоянно приезжали сюда ради съемок. Здесь снималось множество звездных артистов. Естественно, здесь также собирались в большом количестве папарацци, для которых было обычным делом остановить такси и проследить за звездой, чтобы сделать сенсационную новость. Местные водители уже давно привыкли к подобной ситуации и называли папарацци ищейками. «Старина Ван, я сегодня подвез двух ищеек». Они не только привыкли, но еще и брали дополнительную плату с папарацци. Ради поиска сенсационных новостей папарацци совершенно не обращали внимания на эти чаевые, ведь, так или иначе, в будущем удастся возместить убытки. Заметив такую прямолинейность Фань-Фань, опытный водитель улыбнулся, сказав: «Тогда приготовьтесь и не забудьте пристегнуть ремень. Гарантирую, что не упущу автомобиль, иначе я сам расплачусь с вами в четырехкратном размере». Фань-Фань вместе с водителем следовали за BMW, где сидела Чэнь Фэйр, и в итоге подъехали к роскошному пятизвездочному отелю. Фань-Фань заплатил за проезд, вышел из машины, но не стал заходить в отель, а отыскал подходящее место, где можно было спрятаться и устроить засаду, и приготовился к затяжному бою. Такое ожидание вряд ли принесет какие-либо плоды, и Фань-Фань потратит впустую время. Но все же с засадой существовал некий шанс на успех. Фань-Фань уже 7 лет подобным занимался и давно понял, как стоит поступать. Факты свидетельствовали о том, что он не зря проявлял упорство. В 4 часа дня Фань-Фань увидел, как Чэнь Фэйр вышла из отеля. Несмотря на то, что эта королева сладостных песен переоделась и надела шляпу и солнцезащитные очки, однако ее длинные темные волосы по-прежнему выдавали ее. Фань-Фань присматривался ко всем мелочам в людях и особенно звездах, которые маскировались, чтобы избежать папарацци. Чэнь Фэйр, вне всякого сомнения, вела себя очень настороженно и даже поменяла свой автомобиль на черный Mercedes-Benz. К сожалению, если уж Фань-Фань впился в нее взглядом, ей уже было не сбежать. Перед тем, как Чэнь Фэйр уехала, Фань-Фань остановил у входа в отель такси и начал неотступно следовать за Mercedes-Benz. В итоге он подъехал к павильону Ван Цзян, находившемуся возле реки Янцзы. Павильон Ван Цзян являлся хорошо известным в Нанкине столетним зданием, где можно было посидеть и насладиться прелестным пейзажем реки Янцзы. Многие туристы специально приезжали в Нанкин ради этого места. Фань-Фань видел, что Чэнь Фэйр одна вошла в павильон. Он не стал следом за ней входить внутрь, потому что Фань-Фань понимал, что сейчас все еще шли выходные дни, а в павильоне Ван Цзян вряд ли имелись свободные места. Чэнь Фэйр наверняка заранее забронировала место. К тому же, если бы он решил внутри скрытно снимать Чэнь Фэйр, охрана бы непременно схватила его и отправила непосредственно в полицейский участок. Поэтому Фань-Фань сразу побежал к заграждению реки перед павильоном и направил объектив камеры на ресторан в здании. Он мог на что угодно поспорить, что Чэнь Фэйр забронировала место возле окна. А это было самое лучшее место для того, чтобы сделать удачные снимки. И Фань-Фань не ошибся. Объектив его камеры уловил Чэнь Фэйр, которая и впрямь уселась возле окна. Этот папарацци снова начал терпеливо ожидать. Он не верил, что Чэнь Фэйр, даже не прихватившая с собой ни одного помощника, собиралась одна есть в павильоне Ван Цзян. Здесь непременно должно было произойти нечто удивительное. От этой мысли Фань-Фань невольно возбудился, а в крови заиграл адреналин. Глава 196. Сердечные помыслы Чэнь Фэйр. 196. Сердечные помыслы Чэнь Фэйр. Для большинства жителей Нанкина считалось большой честью, когда их угощали в павильоне Ван Цзян. Этот прославленный старый павильон уже давно работал, становясь только все лучше и лучше, следовал традициям местной кухни, включая также хунаньскую кухню, кантонскую кухню и иностранные деликатесы, и отличался оригинальностью. Это место находилось в почете у бесчисленных гурманов. Вдобавок ценность этому месту придавал тот факт, что нанкинский павильон Ван Цзян располагался только на берегу Янцзы и больше не имел никаких филиалов, поэтому в самом деле обладал духом оригинальности. Бизнес здесь, естественно, шел в гору, а очередь на бронирование мест доходила до нескольких месяцев. Поэтому, даже имея деньги, крайне сложно было забронировать место у окна, чтобы полюбоваться пейзажем реки. Этот павильон состоял всего лишь из 3 этажей, был выполнен в псевдоклассическом архитектурном стиле, имел расписные балки из стропила и отдавал ароматом глубокой древности. Больше всего выделялись 108 развешанных на карнизах декоративных фонарей, которые ярко светились с наступлением сумерек, демонстрируя великолепие всего здания. Когда Лу Чэнь вошел в павильон Ван Цзян, над Янцзы уже взошла полная луна. Отбрасывавшие тень вдоль реки его невольно напомнили Лу Чэню о нескольких строчках одного стихотворения. Ночью луна будто села на веточку ивы, висела так низко, была так кругла и красива. В сумерках я вдруг увидел ее, словно деву из снов. На самом верхнем этаже павильона Ван Цзян Лу Чэнь вновь увидел Чэнь Фэйр. Эта поп-дива переоделась в белую рубашку с длинными рукавами в мелкий цветочек и темно-синие джинсовые шорты, оголив сверкающие, как нефрит, голени. А спортивная обувь и очки в разноцветной оправе делали ее очень стильной и молодой. Длинные черные шелковистые волосы не спадали водопадом. Большая часть волос доходила до плеч, и лишь малая часть вплотную прилегала к то и дело вздымавшейся груди. Девушка обладала соблазнительным шармом. На ее голове был завязан крохотный красный бантик, который придавал еще больше элегантности. «Сестрица Фэйр», Немного полюбовавшись девушкой, Лучень непринужденно окликнул ее. Сидевшая в этот момент в телефоне Чэнь Фэйр подняла голову и сняла очки, показав очаровательную улыбку. «Ты пришел?» Лучень кивнул. «Пришел». Улыбаясь, оба человека обменялись взглядами, словно старые друзья, которые понимали друг друга без слов и не нуждались в каких-либо словах. Лучень сел напротив Чэнь Фэйр и полюбопытствовал. «А сестрица Чжан?» Чэнь Фэйр произнесла. «Этим вечером только мы вдвоем». У Лучэня дико забилось сердце. Он спросил, улыбнувшись. «Это что, свидание?» Чэнь Фэйр кокетливо засмеялась и задала встречный вопрос. «Когда старшая сестра угощает младшего брата, это свидание?» Лучень недоумевающе улыбнулся. Надув губы и закатив глаза, Чэнь Фэйр передала ему меню. «Я выбрала два блюда, ты тоже выбери что-нибудь». Она добавила. «Здесь подают превосходные блюда. В таком случае съем как можно больше». Не церемонясь, Лучень взял меню и выбрал сразу очень много блюд. У него действительно бурлило в животе от голода. С тех пор, как он начал ежедневно закаляться и заниматься ушу, его аппетит увеличился как минимум в два раза. Обычно ему требовалось большое количество еды, чтобы восполнить израсходованную физическую силу. Тем более сегодня выдался хлопотливый день. Лучень казалось, будто он мог проглотить целого быка. А главное, интуиция подсказывала ему, что ему не нужно было специально церемониться с Чэнь Фэйр. Выбрав еду, Лучень подозвал официанта и сделал заказ. Улыбнувшись, Чэнь Фэйр спросила, сильно проголодался? Лучень кивнул, спросив, сестрица Фэйр, почему вы тоже в Нанкине? Чэнь Фэйр объяснила, я прибыла поучаствовать в рекламном мероприятии одного бренда, а затем прочитала в твоем блоге, что ты отправился в Нанкин сниматься в рекламе, поэтому и пригласила тебя поужинать. Лучень задал вопрос, а когда возвращаетесь обратно? Завтра выступлю на открытии центрального магазина бренда и, если ничего непредвиденного не случится, послезавтра вернусь в столицу. Она с унылым видом сообщила, сегодня вечером еще запланировано интервью на радиостанции, а отказаться никак. Когда ты артист, а особенно когда известный артист, время уже не принадлежит тебе. У таких суперзвезд, как Чэнь Фэйр, весь маршрут был распланирован, и редко оставалось время на личные дела. Именно по этой причине можно было очень часто наблюдать, как распадались звездные пары шоу-бизнеса. Все были заняты, и никому не было дела до семьи. На любовные ухаживания совсем не оставалось времени, отношения между возлюбленными не успевали укрепиться и в итоге разрывались. Немало артистов до 40 лет ни с кем не встречались и не обзаводились семьями. Чэнь Фэйр в этом году исполнилось ровно 30 лет, несмотря на то, что ранее ходило немало сплетен на ее личной жизни, однако у нее не было настоящего парня. Лучень и Чэнь Фэйр по-дружески разговаривали, и вскоре им преподнесли блюдо. Не зря ходила слава о павильоне Ван Цзян. Блюда хорошо пахли и красиво выглядели, поэтому сразу вызвали у Лучэня аппетит. Не обращая внимания на присутствие красавицы, он взял в руки палочки для еды и начал с особой жадностью есть. Но перед тем, как приступить к приему пищи, он не забыл сперва наложить еду Чэнь Фэйр. Мать рассказывала Лучэню, что, если однажды он будет наедине с девушкой кушать, нужно помнить о том, чтобы сперва наложить ей еду, а затем уже самому приступать к приему пищи. Тем самым мужчина показывал свои прекрасные манеры. Лучень накрепко запомнил наставление матери. В прошлом, когда он встречался с Ван Ин, при каждом приеме пищи он накладывал ей еду, так что это уже давно вошло у него в привычку. Сам Лучень об этом не сильно задумывался, зато Чэнь Фэйр, увидев, что он накладывает ей в чашку еду, тут же растерялась. Кроме родных, никто ей во время приема пищи не помогал наложить еду. Во-первых, она приобрела большую известность, поэтому посторонние боялись ее таким образом оскорбить. А во-вторых, она и сама не любила, когда посторонние так поступали, только если это не был родной человек. Лучень, конечно, не был родным для Чэнь Фэйр человеком, но, видя, как Лучень совершенно непринужденно накладывает ей еду, Чэнь Фэйр не только не испытала никакого отвращения, но даже ощутила небольшое смущение и восторг. Ее наполнили непонятные для нее самой эмоции. Чэнь Фэйр не отрицала, что испытывала симпатию к Лучэню. Лучень был высоким, красивым и при этом неженственным, к тому же был необычайно одаренным, а уникальными вещами в нем являлись его принципиальность и снисходительный характер. Он не допускал зазнайства и поспешности, создавая впечатление взрослого мужчины, и казался незаурядным, но при этом не выглядел недосягаемым. К сожалению, Между обоими людьми существовала довольно большая разница в возрасте. Лучиню было 22 года, а Чэнь Фэйр 30 лет, разница составляла 8 лет. Чэнь Фэйр понимала, что проблема заключалась вовсе не в возрасте. С ее положением и статусом она без труда могла с кем угодно познакомиться, но психологический барьер мешал ей дальше углублять отношения с Лучинем. И тем не менее вчера она случайно прочитала новость в блоге Лучиня, узнав, что они оба прибыли в Нанкин, и в итоге не выдержала и позвонила Лучиню, поэтому сегодня она навестила его на съемках, а вечером устроила свидание. Чэнь Фэйр чувствовала себя непринужденно с Лучинем. В ее присутствии он никогда не вел себя трепетно или заискивающе, как поступали юные артисты по отношению к старшим суперзвездам. Он вел себя естественно, как будто находился рядом со старым другом. Чэнь Фэйр видела, что Лучинь тоже был к ней неравнодушен, и все же у него хватало ума, чтобы не начать ухаживать за ней. Даже если бы он и стал ухаживать, Чэнь Фэйр все равно не согласилась бы на отношения с ним. Но в то же время в ее сердце зародилось непреодолимое желание сблизиться с этим мужчиной. «Спасибо», – тихо произнесла Чэнь Фэйр. Лучень удивился. «Незачем любезничать. Давайте ешьте быстрее, сестрица Фэйр, а не то еда остынет и станет невкусной. Ну, ты и свинья». Лучень действительно вывел Чэнь Фэйр из себя. Она злобно схватила палочками лежавший в чашке кусок жареной на меду бараньи отбивной и вцепилась в нее зубами, словно вцепилась зубами в тело Лучиня. Лучень почувствовал себя слегка странно, но вскоре все его внимание было поглощено без конца подносимыми к столу вкусными блюдами. По правде говоря, в данный момент сексуальный шарм Чэнь Фэйр не мог сравниться с этими лакомствами. К счастью, Чэнь Фэйр этого не понимала. Она ощущала легкую печаль. А в это же время в 100 метрах от нее, в роще на набережной Янцзы, прятался Фань Фань, испытывавший небывалую радость. Несмотря на то, что там летало очень много комаров, которые всего его искусали, великий корреспондент Фань не обращал на них никакого внимания. Он был поглощен непрерывной съемкой павильона Ван Цзян. Сенсация. Королева сладостных песен, оказывается, тайком пришла на свидание, а ее партнером оказался Лучень, этот новичок в мире шоу-бизнеса, причем это происходило в Нанкине, а не в столице. Любовные отношения между учителем и учеником, любовные отношения между молодым парнем и взрослой женщиной. Поп-дива была по уши влюблена в юного новичка, он талантлив, а она красива. Чэнь Фэйр тайно встречалась с гением народных песен, умереть не встать. Фань Фаню казалось, что ему, черт возьми, сказочно повезло, ведь он прибыл в Нанкин, чтобы уклониться от работы, а в итоге наткнулся на такую крупную рыбешку. Эта сенсация непременно будет висеть на первых полосах развлекательных газет. Фань Фань твердо верил, что именно из-за романтического свидания и Чэнь Фэйр, и Лучень пришли без помощников. Обычно, если звездные артисты приходили на дружескую встречу, особенно если встречались как друзья мужчина и женщина, то они приходили со своими помощниками. Благодаря такой открытости не появлялось ошибочного мнения, будто люди имели романтические отношения. Даже если их сфотографируют папарацци, звезды могли легко все объяснить. Сплетни о личной жизни – это палка о двух концах. Некоторые артисты любили за счет сплетен пиариться, но немало звезд сопротивлялись этому и беспокоились, что потеряют фанатов и популярности вызовут гнев у закоренелых фанатов. Фань-Фань считал, что Чэнь Фэйр и Лучень вели какие-то тайные дела и наверняка тайком встречались. К тому же Фань-Фань был уверен, что встреча этих двоих произошла не спонтанно, а имела богатую предысторию. Но даже если это было не так, какая уже разница? Фотографии служили неопровержимым доказательством. А если учесть литературный дар великого корреспондента Фаня, то завтра эта новость с вероятностью в 99% выйдет на первые полосы развлекательных газет. Получится такой же крупный скандал, как арест Ван Биня за употребление наркотиков. Чем больше Фань Фань об этом думал, тем больше радовался. Скрытно фотографируя, он кричал про себя: «Хватит есть, делайте уже что-нибудь более интимное. Возьмитесь хотя бы за руки. Прекращайте жрать, целуйтесь. Мне нужно больше материала». К сожалению, ничего интимного так и не произошло. Поужинав, Лучень и Чэнь Фэйр покинули павильон Ван Цзян и возле выхода распрощались. Ничего, на что надеялся Фань Фань, не случилось. Чэнь Фэйр уехала на Мерседес-Бенц, а Лучень вдруг один направился к набережной, прямо к тому месту, где находился Фань Фань. Фань Фань не на шутку перепугался. Он подумал, что Лучень обнаружил его, и поспешил убрать фотоаппарат. Но Лу Чэнь даже и не думал о том, что здесь сидел папарацци, снимавший то, как он и Чэнь Фэй ужинали. Лу Чэнь решил прогуляться по набережной лишь для того, чтобы пища улеглась в желудке, а заодно насладиться ночным видом Янцзы. Поэтому он совершенно не заметил тайком покинувшего свое укрытие великого корреспондента Фаня. Глава 197. Сенсация на первых полосах. 197. Сенсация на первых полосах. В гостиной раздался шум, разбудивший Чэнь Сяна. Он открыл заспанные глаза и на ощупь отыскал лежавший на изголовье кровати мобильный телефон. Загорелся дисплей, и Чэнь Сян увидел время. 3 октября, 9.22. Уже скоро надо было вставать. Чэнь Сян приподнялся и потянулся, после чего откинул одеяло и встал с постели. Протерев глаза, он открыл дверь спальни и вошел в гостиную, собираясь направиться в ванную умываться. Начав не так давно работать в студии Лу Чэня, Чэнь Сян переехал из скромного жилища на цокольном этаже в съемную квартиру в предпринимательской зоне Ланьтянь. Арендная плата не сильно увеличилась, зато заметно улучшились жилищные условия. Жилой дом, где были квартиры с двумя спальнями, принадлежал предпринимательской зоне. Квартиры там сдавались только лицам, работавшим на территории этой зоны. Рабочая студия Лу Чэня подала заявление на съем квартиры, которая была распределена между Чэнь Сяном и его коллегой. Сожитель Чэнь Сян работал в интернет-компании краудфандинг Лу Чэня, так что его можно было считать коллегой. Чэнь Сян действительно был очень доволен. Эта маленькая квартира располагалась на верхнем этаже. Она была совершенно ухоженной, просторной и светлой, а ремонт был выполнен по высшему разряду, поэтому не стоило беспокоиться, что из-под кровати выползет крыса или таракан, и уж тем более невозможно было услышать по ночам раздражающий шум машин. К тому же до рабочего места было совсем близко. Незачем было ежедневно вставать очень рано, чтобы сесть на автобус или метро. Некогда тяжелая жизнь закончилась для Чэнь Сяна. Рабочая студия Лу Чэня хоть и была небольшой, однако была преисполнена жизненной энергией. Сотрудники хорошо ладили между собой. Все будто являлись друзьями, которые никогда не строили козни друг против друга. Чэнь Сян хотел и дальше там всегда работать. Старина Чэнь проснулся. Коллега в этот момент организовывал завтрак в гостиной. Соевое молоко, бацзы, хворост и рисовая каша стояли на столе, источая соблазнительный аромат. «Давай вместе поедим, я и тебе купил еды». Потирая руки, Чэнь Сян сказал: «Спасибо, ты ешь, а я сейчас подойду». Поспешно умывшись в ванной, Чэнь Сян уселся за кухонный стол и начал в срочном порядке проглатывать все еще теплые бацзы. Мясо оказалось таким вкусным, что Чэнь Сян ощущал полное удовлетворение. «Старина Чэнь, взгляни-ка на сенсационную новость». Чэнь Сян только проглотил мясной пирожок, как коллега всучил ему газету. Пока был на улице, увидел газету, решил купить. Что за сенсация? Левой рукой Чэнь Сян схватился за стакан соевого молока, а правой рукой взял пеструю газету. Ежедневные развлекательные новости. Газета была слишком яркой, повсюду виднелась реклама. Все отчетливо говорило о ее качестве. Частная третьесортная бульварная газетенка, привлекавшая публику в основном за счет новостей из мира шоу-бизнеса. Новые медиа испытывали подъем. Государство постепенно отказывалось от административного контроля над прессой и меняло курс на полную маркетизацию. В связи с этим появилось множество частных мелких газет, завладевших уже увядшим рынком. Несмотря на то, что частные газеты не были влиятельными, однако они очень гибко вели свою деятельность, идя по индивидуальному пути. Некоторые довольно неплохо чувствовали себя в этой сфере. В столице насчитывалось более сотни таких бульварных газет наподобие ежедневных развлекательных новостей. Заметив недоумение на лице Чэнь Сяна, коллега таинственно улыбнулся, обратив внимание: «Переверни, взгляни на первую полосу». Чэнь Сян перелистнул газету на столе. Фью! Он прыснул соевым молоком, неслабо забрызгав газету. Крупные черные слова на первой странице ежедневных развлекательных новостей заметно бросались в глаза. Королева сладостных песен Чэнь Фэй тайно встречается в Нанкине с Лу Чэнем. Это очень похоже на любовные отношения между молодым парнем и взрослой женщиной. Твою ж мать, у Чэнь Сяна чуть кровь из глаз не пошла от такого заголовка. Чэнь Фэй и Лу Чэнь любили друг друга. Это и впрямь была сенсация, которая могла попасть в заголовки всех газет. Вся страна знала, кто такая была Чэнь Фэй, ведь она являлась настоящей поп-дивой, а Лу Чэнь был боссом Чэнь Сяна. Несмотря на то, что они не каждый день пересекались, однако Чэнь Сяну казалось, что Лу Чэнь, не считая своего высокого роста, красивой внешности и одаренности, практически ничем не отличался от обычного человека. А оказывается, он встречался с Чэнь Фэйр. Чэнь Сян просто не мог в это поверить. Но эта третьесортная газета не бросалась словами на ветер, а подкрепила их доказательствами в виде фотографий. В газете сообщалось, что их сделал корреспондент по имени Фань Фань. Он написал длинную статью, с помощью фотографии и красивого текста повествуя о том, как ухватился за данную новость. Вчера днем Чэнь Фэйр появилась на гонконгской улице в нанкинской киностудии, где навестила снимавшегося в рекламе Лу Чэня, а сама Чэнь Фэйр прибыла в Нанкин для участия в рекламном мероприятии одного бренда. В тот же день, вечером, Чэнь Фэйр переоделась и покинула отель, направившись в павильон Ван Цзян, где тайно встретилась и поужинала с Лу Чэнем. При этом их помощники отсутствовали на данной встрече. На первой странице ежедневных развлекательных новостей уверенно утверждалось, что именно на основании этих фактов можно было считать, что Чэнь Фэйр находилась на свидании с Лу Чэнем. А на второй странице ежедневных развлекательных новостей были предоставлены фотографии Лу Чэня и его краткая биография. Стоило признать, что эта третьесортная газетенка имела высокую производительность. Скрытно отснятые еще только вчера вечером фотографии в Нанкине уже сегодня утром попали на первые полосы газет. Это дело непременно вызовет крупную шумиху. Чэнь Сян живо пришел в себя. Раз имелись фотографии, значит, все это, вероятно, было правдой. Он поспешно достал свой мобильный телефон и выбрал первый номер в адресной книге. Об этом событии следовало знать Лу Си. На самом деле Чэнь Сян мог и не звонить, так как Лу Си уже узнала обо всем. Наряду с публикацией печатных изданий на сайте и в блоге ежедневных развлекательных новостей тоже опубликовалась эта новость. А затем эту новость молниеносно распространили по всему интернету, устроив крупную шумиху на блог-платформе «Волна». Чэнь Фэйр и Лу Чэнь. Когда люди читали эту новость, то у всех сперва была почти такая же реакция, как у Чэнь Сяна. Они не могли в это поверить. Как это возможно? Но сделанные Фань Фанем фотографии служили ярким доказательством. Несмотря на то, что Чэнь Фэйр была одета по-другому, чем обычно, однако ее все равно можно было легко узнать. Что уж тут говорить про Лу Чэня, который даже солнцезащитные очки не надел. Несмотря на то, что ни на одной фотографии не были отображены действия интимного характера между обоими людьми, все же факт тайного свидания был налицо. Ранее ходило множество сплетен о личной жизни Чэнь Фэйр, журналисты нередко фотографировали ее, но впоследствии появлялись доказательства фальсификации этих сплетен, и все успокаивались. Теперь же явно была немного другая ситуация. Лу Чэнь являлся победителем шоу «Вокальный Китай», а Чэнь Фэйр сидела в жюри. То, что она восхищалась им, было для всех очевидным фактом. К тому же они оба многократно взаимодействовали на блог-платформе «Волна». Чэнь Фэйр даже пригласила Лу Чэня поучаствовать в качестве почетного гостя на ее сольном концерте, устраиваемом в следующем месяце. Вне всякого сомнения, они хорошо ладили друг с другом, поэтому ничего удивительного не было в том, что между ними вспыхнула любовь. Пусть даже и существовала довольно большая разница в возрасте. Фанаты Чэнь Фэйр сперва разразились негодованием. Это невозможно. У-у-у, Чэнь Фэйр, моя богиня, завела отношения, пиар. Этот Лу Чэнь непременно так пиарится. Наверняка он нанял человека, чтобы тот все тайно сфотографировал, как же подло. Ребята, успокойтесь, перестаньте делать дикие догадки. Дождитесь официальной информации. Я не верю, не верю, не верю. По моему скромному мнению, Лу Чэнь не так уж и плохо подходит нашей Фэйр. Комментатор выше, иди к черту, ладно, спасибо. Многие фанаты Чэнь Фэйр испытали эмоциональное потрясение. Кто-то сомневался в достоверности новости, а некоторые проклинали Лу Чэня, как будто тот запятнал их непорочные души, и желали покромсать его на мелкие кусочки. Чэнь Фэйр начала карьеру более 10 лет назад. Ее красивый, непорочный образ уже давно укоренился в сознании людей. Она пользовалась большим авторитетом среди поколения 70-х и 80-х. Ее любило бесчисленное количество человек. Многие фанаты надеялись, что Чэнь Фэйр, их кумир, навсегда останется целомудренной и никогда не будет иметь романтических отношений. А того, кто посмеет разрушить этот образ, они готовы были всем сердцем ненавидеть. Такова была плата за успех звездных кумиров. Очень многие артисты не осмеливались оглашать свои отношения и действовали скрытно. Фанаты же Лу Чэня, наоборот, совсем иначе отреагировали. Правда или ложь, должно быть, Правда, их ведь сфотографировали вместе. Могу лишь сказать, что братец Чень крут. Хе-хе, это и впрямь Чень Фэйр. Наш Лу Чень такой талантливый, так что неудивительно, что он понравился Чень Фэйр. Давайте пожелаем им счастья. В принципе, к этому уже давно все шло. Достаточно посмотреть на их поведение на шоу «Вокальный Китай», и все сразу же станет ясно. Мое сердце разбито. И почему все мужчины, которые мне нравятся, влюбляются в других женщин? Ты же парень. Современные средства массовой информации моментально распространяли новости. Только ежедневные развлекательные новости выпустили сенсационную новость, как ее уже опубликовали на нескольких десятках сайтов. В мгновение ока новость превратилась в горячую тему для разговоров. Что касается блог-платформы «Волна», то следом за столкновениями между фанатами обоих человек всего спустя несколько часов словосочетание «Чень Фэйр» плюс «Лу Чень» попало в топ по запросам на главной странице сайта. Количество тем, посвященных недавней сенсации, их репостов и обсуждений постепенно увеличивалось. В отличие от оживленных медиа и фанатов, люди из мира шоу-бизнеса вели себя невозмутимо. Большинство хранило молчание, ожидая дальнейших известий. Также находились некоторые артисты, которые либо желали счастья, либо колко высказывались, чтобы заодно поднять свою популярность. А находившийся в далеком Нанкине Лу Чень узнал о новости только в полдень. Сегодня он должен был принять участие в фотосессии для рекламных плакатов спортивной одежды Синцзи. Часть фотосессии обязана была проходить в главном офисе компании Синцзи, поэтому Лу Чень был очень занят. Нужно было сделать очень много фотографий. Лу Чэня сопровождали два фотографа. Его мобильный телефон временно находился у Ли Фэюя, который, несмотря на то, что узнал о пикантном материале, связанном с Лу Чэнем и Чень Фэйр, не стал тут же сообщать об этом Лу Чэню, чтобы не испортить фотосессию. Но огонь невозможно удержать завернутой в него бумагой. Как только Лу Чэнь закончил сниматься, Ли Фэюй моментально открыл сайт на телефоне и показал ему. Лу Чэнь находился в полном недоумении. Он и подумать не мог, что вчера вечером его ужин с Чень Фэйр кто-то тайно снимал, да еще и сумел сделать из этого такую громкую сенсацию. Лу Чэнь впервые отчетливо осознал, насколько суровыми являлись папарацци. Глава 198. Еще не пара. 198. Еще не пара. Ха-ха-ха. Из высококачественных динамиков смартфона донесся звонкий смех, задевшие сердечные струны Лу Чэня. Случилось такое крупное событие, новость уже попала на первые полосы всех развлекательных медиа, но в отличие от обеспокоенного Лу Чэня, другой участник этого дела совсем не придавал этому значения, напротив, ему, похоже, было даже забавному. Лу Чэнь беспомощно произнес: «Сестрица Фэйр, скажите, мне публиковать какие-либо разъяснения?» Всего за полдня слух о тайном свидании Чень Фэйр и Лу Чэня разлетелся по всему шоу-бизнесу и стал самой горячей темой для разговора на блог-платформе «Волна». Во время фотосессии Ли Фэюй ответил на несколько десятков телефонных звонков. Лу Чэнь только что заглянул в свой блог, который прямо-таки весь кипел. С одной стороны, фанаты желали ему счастья, а с другой стороны, фанаты Чень Фэйр или обычные хейтеры бешено изливали свой гнев, наводя самый настоящий хаос. Самым частым аргументом для недовольства служило обвинение в том, что Лу Чэнь специально пиарился и за счет Чень Фэйр сфабриковал скандальные материалы ради повышения собственной значимости. А корреспондент, опубликовавший сенсационную новость, был нанят Лу Чэнем. Эти клевещущие и порочащие высказывания вовсе не с потолка брались хейтерами. Подобных грязных поступков действительно было чересчур много в шоу-бизнесе. Можно было привести множество примеров, когда начинающие артисты нечестно использовали суперзвезд ради собственного пиара. Чень Фэйр ранее попадала в подобные ситуации, поэтому становилось понятно, почему ее фанаты были такими восприимчивыми. Все-таки по сравнению с этой поп-дивой Лу Чэнь в данный момент был всего лишь новичком в полном смысле этого слова. Но Лу Чэня действительно несправедливо обвиняли. Будучи независимым артистом, он до сих пор никак себя не рекламировал. По крайней мере, сам не проявлял никакой инициативы в собственной раскрутке, лишь несколько раз оказывался в эпицентре общественной бури только для того, чтобы дать ответный удар. С его-то способностями требовались лишь время и накопление связи и ресурсов для того, чтобы стать суперзвездой. По правде говоря, немногим новичкам удавалось достичь даже такого успеха, как Лу Чэню в настоящее время. Так с какой стати ему привлекать к себе внимание таким подлым способом? Поэтому, узнав о положении дел, Лу Чэнь первым делом позвонил Чень Фэйр. Нельзя было допустить, чтобы она ошибочно подумала, будто ее использовали, как игрушку. Чэнь Фэйр, смеясь, сообщила: «Тебе не стоит волноваться, я сама все объясню, и моя рабочая студия тоже опубликует разъяснение, а ты тем временем спокойно занимайся своей работой, заодно и популярность повысишь». Она узнала о новости задолго до Лучиня, но не стала сразу же публиковать какую-либо информацию. И вот теперь позвонил Лучинь. Чэнь Фэйр доверяла ему, а услышав его пылкие разъяснения, не удержалась от смеха. Очевидно, Лучинь придавал большое значение их отношениям. Иначе бы он, вечно спокойный и осмотрительный, не вел себя так взволнованно. Теперь Чэнь Фэйр была довольна. Разумеется, для нее было сущим пустяком разобраться с недавно возникшим инцидентом. Лучинь недоумевал. Его популярность и впрямь росла, даже несмотря на то, что пользователи ругались и бунтовали в его блоге, а фанаты обеих сторон уже начали войну. Конечно, Лучинь очень обрадовался тому, что Чэнь Фэйр так сильно ему доверяла. Вся его подавленность мигом улетучилась. На самом деле Лучинь совершенно не осознавал, насколько значим он являлся для Чэнь Фэйр, и что эта значимость с каждым днем незаметно росла. В тот же день в 7 часов вечера проводилось праздничное открытие главного в Нанкине магазина международного бренда, а также банкет, где презентовалась новая продукция. Только что прошедшую по красной ковровой дорожке Чэнь Фэйр со всех сторон обступило большое количество журналистов. Их вопросы шквалом налетели на поп-диву. «Мисс Чэнь Фэйр, позвольте узнать, это правда, что у вас любовные отношения с Лучинем? Мисс Чэнь Фэйр, разрешите узнать, это вы были тем человеком на фотографии, который наедине ужинал с Лучинем в павильоне Ван Цзян?» «Мисс Чэнь Фэйр, сегодня вечером Чэнь Фэйр была одета в пышное вечернее платье, обнажавшее ее обворожительные плечики. Столкнувшись с бомбардировкой вопросов от журналистов, она уверенно и непринужденно ответила: «Это я вчера вечером пригласила Лучиня на ужин в павильоне Ван Цзян». Ух, так это правда. Многие журналисты полагали, что Чэнь Фэйр станет категорически опровергать полученную информацию, ведь как-никак на опубликованных фотографиях на ней были надеты солнцезащитные очки. Никто не ожидал, что Чэнь Фэйр без всяких колебаний признается. Один из журналистов взволнованно спросил: «Так значит, у вас роман с Лучинем?» Чэнь Фэйр кокетливо улыбнулась, сказав: «Мы с Лучинем хорошие друзья. Кстати, хотелось бы всем сообщить хорошую новость. Уже определены две главные композиции в моем новом сольном альбоме. Автором слов и музыки этих песен является Лучинь. Если все пройдет успешно, то уже в следующем месяце в продажу поступит новый альбом. Он станет революционной работой в плане изменения моего стиля». «Альбом? Какой еще к черту альбом? Мы ведь спрашивали о любовных отношениях». Журналисты слегка растерялись. Они рассчитывали на то, что им удастся узнать из уст Чэнь Фэйр сенсационные новости, а в результате... Ладно, то, что Лучинь написал для революционного альбома Чэнь Фэйр главные композиции, тоже можно было считать новостью. Но эта новость во много раз уступала по своей ценности новости о любовных отношениях между обоими людьми. Теперь понятно, почему оба человека ужинали наедине. Ничего в этом поразительного не было. Тем не менее один журналист, не соглашаясь сдаваться, спросил: «Мисс Чэнь Фэйр, так все-таки у вас нет романтических отношений с Лучинем?» У него было недоверчивое лицо. Таковыми являлись все развлекательные журналисты. Ради получения новости они не останавливались ни перед чем и не стеснялись задавать такие невежливые вопросы. Если бы не высокий статус суперзвезды у Чэнь Фэйр, раздавались бы еще более омерзительные вопросы. Чэнь Фэйр привыкла к хаотичной обстановке и не велась на раздражающие высказывания людей. Она улыбнулась, сказав: «Лучинь, очень одаренный и неплохой мальчик. Если бы я была моложе лет на 10, то, возможно, и сама бы бегала за ним. А сейчас он может быть только хорошим другом». Чэнь Фэйр имела одну особенность, заключавшуюся в том, что она никогда не избегала упоминания о своем реальном возрасте и не утаивала этого, как обычно делали звездные исполнительницы, которые на вопрос о их возрасте давали ответ в стиле «а ты догадайся», чтобы сохранить таинственность. А недавний ответ Чэнь Фэйр продемонстрировал ее невозмутимость и в то же время необычайно сильно возвеличил Лучиня. Была бы на 10 лет моложе, и эта поп-дива сама бы бегала за ним. Какой еще новичок мог получить такую похвалу? Больше никто. Журналисты хотели и дальше продолжить допрос. К сожалению, Чэнь Фэйр не дала им шанса, она развернулась и пошла на банкет. В 20.00 в блоге Чэнь Фэйр было обнародовано публичное заявление. В 20.20 в блоге Лучэня тоже было опубликовано заявление. Оба заявления оказались практически идентичными. Во-первых, там говорилось о том, что оба человека имели дружественные отношения, а во-вторых, сообщалось о новом альбоме. Вскоре после публикации этих двух заявлений весь шум по поводу любви между молодым парнем и взрослой женщиной утих. Фанаты Чэнь Фэйр испытали удовлетворение, так как Чэнь Фэйр по-прежнему осталась для них идеальной богиней. Несмотря на то, что фанаты Лучэня чувствовали легкую досаду, однако всех взбодрила и воодушевила новость, что Лучэнь написал главные композиции для нового альбома Чэнь Фэйр, потому что это было первое сотрудничество Лучэня с настоящей суперзвездой. К тому же то, что Чэнь Фэйр похвалила Лучэня, окончательно успокоило фанатов. Вы только посмотрите, что сказала Чэнь Фэйр. Была бы на 10 лет моложе, сама бы бегала за Лучэнем. Разве после такого стоит упоминать о способностях нашего Лучэня? Впрочем, развлекательные средства массовой информации не желали сдаваться и уже стряпали сенсационные заголовки типа «Чэнь Фэйр заявляет, что желает бегать за Лучэнем», тщетно пытаясь привлечь внимание. К сожалению, новую волну шума им не удалось поднять. А самым важным являлось, что этот инцидент оказался абсолютной случайностью. Никакие пиар-компании не продвигали его, поэтому все живо затихло. Новостей из мира шоу-бизнеса и так было слишком много. Огромное количество артистов то и дело попадало в новостные заголовки, а потому недавняя сенсация не могла долго обсуждаться. Через несколько дней все, естественно, забудут про нее, если, конечно, не заснимут сцену настоящей любви между обоими людьми. Для Лучэня эта сплетня принесла плоды. Количество его подписчиков на блог-платформе «Волна» резко возросло до 7,5 миллионов человек, а продажа альбома «Ты мой сосед по парте» на сайте Fixun Musics тоже вновь начала набирать обороты. В итоге было продано более 500 тысяч экземпляров, за которые уже можно было получить платиновый диск. Разумеется, раз есть плюсы, будут и минусы. Из-за Чэнь Фэйр у Лучэня резко увеличилось количество хейтеров. А что касалось Чэнь Фэйр, то эта сплетня никак не повлияла на нее, зато появилась удобная возможность прорекламировать свой новый альбом. Примерно в 11 часов вечера Лучэнь и Ли Фэйю вернулись в столицу. А когда Лучэнь открыл дверь в одноместную квартиру, которую снимал в предпринимательской зоне, то обнаружил, что внутри горел свет. В воздухе витал запах еды. На обеденном столе в маленькой гостиной стояли вкусные горячие блюда. Луси высунула голову из кухни, спросив: «Сильно проголодался? Иди ешь». Лучэнь изумился: «Сестрица, ты как тут оказалась?» На обратной дороге в столицу Лучэнь сообщил Луси свой рейс, но не ожидал, что старшая сестра забежит к нему домой и приготовит для него легкую закуску перед сном. Луси раздраженно произнесла: «Ли Фэйю сказал, что вы толком не поужинали, зато алкоголя выпили предостаточно». Лучэнь горько усмехнулся. Вечером компания Сыньцзи устроила банкет, радушно приняв Лучэня. Туда пришло много высокопоставленных лиц, что оказалось большой честью для него. Как в такой обстановке он мог перед всеми жадно есть? Поэтому он немало выпил, но практически ничего не съел. Теперь у него действительно бурлило в животе от голода. Лучэнь прибыл в столицу уже очень уставшим и сразу направился домой, но не ожидал, что старшая сестра приготовит ему поесть. Неудивительно, что Луси написала ему в ответном письме побыстрее возвращаться домой и отдыхать. Лучэнь почувствовал тепло на душе. Нет ничего лучше, когда родной человек находится рядом и заботится о тебе. В этот момент не обращаешь внимания на горечь и усталость. Но Лучэнь явно слишком рано обрадовался. Только он уселся и начал есть, как старшая сестра преподнесла последнее блюдо, тоже присела и начала допрашивать: «Ты правда с Чэнь Фэйр? А она весьма хороша, да еще и большая звезда. Как бы другие не стали болтать, что ты навязываешься к большим людям. Да и возраст, это тоже проблематично. Она ведь старше тебя на 8 лет. Говори, что ты сам по этому поводу думаешь». Лучэнь впрямь не знал то ли плакать, то ли смеяться. Он поспешно объяснил: «Сестрица, между мной и Чэнь Фэйр ничего такого нет. Мы просто друзья». «Правда ничего?» Луси усмехнулась. «То есть ты утверждаешь, что она тебе не нравится? Она действительно не строила насчет тебя никаких таких планов?» Лучэнь не знал, что и сказать. Если быть начистоту с самим собой, то ему нравилась Чэнь Фэйр, но эта любовь не доходила до такой степени, что ему хотелось ухаживать за ней и привязываться к ней всей душой. Чэнь Фэйр, похоже, испытывала то же самое, или даже больше склонялась к дружественным чувствам. Возможно, следующие слова могли лучше всего описать сложившиеся отношения. Больше чем друзья, но еще не пара. Глава 199. Стремительный рост репутации. 199. Стремительный рост репутации. Зажимая палочками поджаренное в соевом соусе мясо, Луси положила его Лучиню на тарелку. Это было самое любимое блюдо Лучиня. Луси нежным голосом сообщила: «Ты вправе с кем угодно заводить отношения, а я просто напоминаю тебе, что сейчас твое положение отличается от того, что было раньше. Ты должен учитывать каждую деталь, взаимодействуя с посторонними и особенно с людьми из шоу-бизнеса». Лучень молча кивнул. С тех пор, как он выбрал этот путь, можно сказать, что в его жизни произошли колоссальные перемены. Лучень постепенно отдалялся от жизни обычного человека. Даже осознавая, что это был неизбежный процесс, он все равно испытывал легкую грусть. Это была обеспокоенность счастливой жизнью. Луси подмигнула, сказав: «Недавно звонила мама, спрашивала, правда ли ты встречаешься с Чэнь Фэйр. Она сказала, что ей очень нравится Чэнь Фэйр». Сказав это, старшая сестра невольно рассмеялась. «Мама уже хочет, чтобы ты как можно скорее продолжил наш род Лу». В этот момент лицо Лучэня выглядело, как большой иероглиф. Стоило упомянуть, что Лучэнь являлся единственным мужчиной в семействе Лу. Лучэнь с недоумевающим видом произнес: «Хватит об этом, я пока не собираюсь задумываться о личной жизни. Сейчас самое главное – это работа». Луси сказала со смехом: «Все очень заботятся о тебе. Мы как-то разговорились с Лимуши. Так вот, у ее невестки есть младшая сестра, которая недавно вернулась из-за границы. Лимуши хотела бы вас как-нибудь познакомить. Станете хотя бы друзьями». Младшая сестра Судайвань, Лучень слегка растерялся. Старшим братом Лимуши был Лимужун, а его женой была Судайвань. Лучень уже встречался дома у Лимуба с Судайвань, а также подарил этой некогда известной тайваньской певице песню. Впоследствии Лучень был занят и до сих пор с ней так и не связался. Ранее Судайвань планировала вновь выйти в свет и выпустить альбом, но с того дня о ней не было ничего слышно. Видимо, в тот момент она находилась в порыве эмоций, а затем, успокоившись, вернула себе рассудок. Все-таки сейчас она была не в том положении, что раньше, и повторное вступление в мир шоу-бизнеса не имело никакого смысла, даже наоборот, принесло бы много хлопот. Лучень небрежно ответил: «Как выдастся удобный случай, поговорим об этом». Луси уставилась на него, сказав: «Тебе не следует так халатно относиться, я ведь на полном серьезе». Ли Муши сказала, что краудфандинг Мучиня 8 числа устраивает вечерний банкет в честь успеха компании. Туда придет младшая сестра ее невестки. Ты ведь окажешь честь своим присутствием. Краудфандинг Мучиня являлся компанией, учрежденной на паевых началах Лучинем и Лимуба. Несмотря на то, что Лучень владел 51% акций, он практически не занимался ведением дел в новой компании, попросив Луси помочь присматривать. Та же ситуация была и с Лимуба. Краудфандинг Мучиня в основном находился под контролем Лимуши, а в качестве первого краудфандингового проекта в новой компании выступил альбом Лучиня «Ты мой сосед по парте». Начиная с 23 сентября, когда запустился сайт, до настоящего времени уже было собрано более 1,5 миллиона юаней. Результат превосходил запланированную цель в 3 раза. Первый краудфандинговый проект, вне всякого сомнения, добился великолепного успеха, поэтому Лимуши решила 8 октября, как раз в день закрытия проекта, провести торжество по случаю победы и пригласила разных гостей, чтобы заодно расширить связи и привлечь еще больше клиентов. Несмотря на то, что Лучень не вел дела в компании, все же на таком важном мероприятии он как законный представитель компании обязан был побывать и вынужден был общаться с гостями, а также вынужден был познакомиться с младшей сестрой Судайвань. Лучень чувствовал, как у него вот-вот взорвется голова. Горько усмехнувшись, он произнес: «Значит, придется прийти». Он подумал, что после знакомства с девушкой в крайнем случае скажет, что они не подходят друг другу. Не собиралась же Судайвань насильно их сватать. Луси в целом осталась довольна. «Главное, не забудь об этом. В итоге на следующий день Лу Чэнь вычеркнул из памяти это дело и начал усердно работать. Время быстро пролетело. В мгновение ока закончились выходные дни в честь национального праздника. За 7 выходных дней произошло очень много важных для рабочей студии Лу Чэня событий. Во-первых, это касалось сплетен насчет Лу Чэня и Чэнь Фэйр. В тот момент, когда поднялся весь шум, несмотря на то, что оба человека вовремя дали опровержение и вскоре все устаканилось, однако эта сплетня сильно повлияла на Лу Чэня. По крайней мере, теперь, выходя на улицу, он обычно надевал солнцезащитные очки и шляпу. Вечером 4 октября был обновлен хит-парад китайской оригинальной музыки за первую неделю октября. Все 10 песен альбома Лу Чэня «Ты мой сосед по парте» попали в этот топ. Песня Лу Чэня «Кинотеатр под открытым небом. Индекс популярности. 2074. Место в хит-параде на этой неделе. 50. Песня Лу Чэня «Красавица. Индекс популярности. 2756. Место в хит-параде на этой неделе. 42. Песня Лу Чэня «Золушка. Индекс популярности. 3015. Место в хит-параде на этой неделе. 39. Песня Лу Чэня «Спящий на моей верхней койке, брат. Индекс популярности. 3566. Место в хит-параде на этой неделе. 33. Песня Лу Чэня «Назад в детство. Индекс популярности. 4223. Место в хит-параде на этой неделе. 22. Песня Лу Чэня «Пыль суетной жизни. Индекс популярности. 4257. Место в хит-параде на этой неделе. 20. Песня Лу Чэня «Прежний ты. Индекс популярности. 5250. Место в хит-параде на этой неделе. 15. Песня Лу Чэня «Ты мой сосед по парте. Индекс популярности. 5980. Место в хит-параде на этой неделе. 7. Песня Лу Чэня «Те цветы. Индекс популярности. 6682. Место в хит-параде на этой неделе. 3. Песня Лу Чэня «Ярчайшая звезда на ночном небе. Индекс популярности. 8790. Место в хит-параде на этой неделе. 1. Хотя такой результат уже давно был предугадан, все же попадание всех произведений альбома «Ты мой сосед по парте» в топ оригинальной музыки вызвало немалый фурор в мире шоу-бизнеса, заставив многих наконец-то осознать, что Лу Чэнь и впрямь являлся одаренным. С момента создания топа оригинальной музыки лишь дважды происходило так, чтобы все песни одного альбома попадали в топ. К тому же это случилось на начальном этапе развития топа, когда сбор данных еще был далек от совершенства. В настоящее время музыкальное сообщество страны стало огромным. То и дело возникали новые исполнители, каждую неделю презентовалось немало альбомов и синглов, поэтому повторить такое чудо в самом деле было крайне сложно и даже практически нереально. А ключевой момент заключался в том, что музыкальная оригинальность в стране не процветала так, как раньше. Развлекательные и посреднические компании ради извлечения наибольшей выгоды не вставляли в один альбом сразу много хороших песен. Независимые же исполнители зачастую сами писали песни. Их произведения неизбежно получались среднего качества и, естественно, не могли попасть в топы. Альбом Лу Чэня, несомненно, перевернул все устои и мог считаться настоящим чудом. Мало того, что все 10 песен попали в топ, так еще и такие песни, как «Ты мой сосед по парте», «Те цветы», «Ярчайшая звезда на ночном небе» попали в десятку лучших произведений, а песня «Ярчайшая звезда на ночном небе» впервые заняла первое место. В мгновение ока звездный статус и авторитет Лу Чэня в кругах поп-музыки резко повысились. На самом деле это было нормально, что удалось добиться такого чуда. Альбом «Ты мой сосед по парте» действительно был спродюсирован на очень высоком уровне. Его студенческие народные песни стали популярны в обществе и учебных заведениях. Бесчисленные молодые люди, любившие музыку, и исполнители народных песен почитали альбом «Ты мой сосед по парте» в качестве канона. В интернете повсюду можно было найти видео с каверами этого альбома. На блог-платформе «Волна» и различных форумах мгновенно возникли музыкальные статьи, посвященные разбору альбома «Ты мой сосед по парте». Абсолютно все нахваливали эту работу, а кто-то даже считал, что альбом достоин считаться лучшим альбомом этого года. Репутация Лу Чэня стремительно росла. Еще больше людей стало названивать в рабочую студию, узнавая расценки. Песня за 350 тысяч юаней уже не отпугивала жадные посреднические компании и исполнителей. Но пусть даже они и хотели заказать песни у Лу Чэня, это было невозможно. Потому что Лу Чэнь в данный момент был занят новым альбомом Чэнь Фэйр, а также серьезно работал с женской группой MSN лейбла «Катапульта», Поэтому, если другие хотели заказать песни, им приходилось вставать в очередь. Прежде Чэнь Фэй уже были предоставлены две песни, но эта поп-дива осталась настолько довольна, что решила заказать еще одну песню, а женская группа MSN заказала три песни. Не то чтобы Лу Чэнь не мог быстро предоставить песни, на самом деле, стоило ему пожелать, и он мог запросто за 1-2 дня выжать из себя сразу несколько десятков и даже более сотни произведений. Но Лу Чэнь не настолько спятил, чтобы так поступать. Он не боялся отпугнуть клиентов, просто чем медленнее продаешь произведения, тем больше их начинают ценить. По мнению развлекательных и посреднических компаний, написать главные композиции для альбома Чэнь Фэй были достойны только первоклассные авторы. Несмотря на то, что Лу Чэнь недавно дебютировал, его блестящие таланты, вне всякого сомнения, обгоняли его репутацию. Если бы была возможность, эти компании попытались бы нанять Лу Чэня. К сожалению, это было невозможно. Хорошая репутация рабочей студии Лу Чэня тоже быстро распространилась по всему шоу-бизнесу. В то время, как 4 октября обновился топ оригинальной музыки, песня «Люблю тебя, Китай», которую Лу Чэнь исполнил на национальном вечере столичного телевидения, попала на 9 место. В итоге 11 произведений Лу Чэня одновременно находились в топе. Лу Чэнь поставил рекорд в этом топе оригинальной музыки. 7 октября на краудфандинговом сайте было объявлено об успешном завершении проекта по сбору средств на альбом «Ты мой сосед по парте». В общей сложности собрали более 2 миллиона юаней, что позволило Лу Чэню выпустить более 110 тысяч CD со своим альбомом. Пусть даже количество проданных CD не могло сравниться с количеством проданных экземпляров альбома в интернете, Лу Чэнь сумел обойти многих известных исполнителей и в то же время получил огромную прибыль. Лу Си подсчитала, что за все продажи альбома и посторонней продукции рабочая студия Лу Чэня получит 3-5 миллионов юаней. Выходила довольно крупная сумма. Вечером 8 октября столичная интернет-компания «Краудфандинг Лу Чэня» совместно с рабочей студией Лу Чэня устроила в 5-звездочном отеле «Красивый кристалл» торжественный вечерний банкет в связи с празднованием победы, а также пригласила более сотни почетных гостей различных профессий и специальностей. Также там присутствовали представители многих венчурных инвестиционных фондов. Бизнес-модель в виде краудфандингового сайта, а также полученное краудфандингом Лу Чэня удостоверение по защите авторских прав позволили этим банковским акулам учуять запах прибыли, поэтому они с огромным желанием прибыли на мероприятие. Разумеется, значительную роль здесь сыграли связи семейства Ли. Если бы все это организовывал сам Лу Чэнь, ему бы, вероятно, удалось пригласить лишь нескольких знакомых из шоу-бизнеса. Вряд ли бы получилось организовать такое масштабное мероприятие. Кроме того, благодаря влиянию семейства Ли, эти акулы не осмеливались выкидывать какие-либо хитрые трюки. Полагаясь лишь на свои силы и интересные для них условия, они прибыли побороться за приманку, которую установила Ли Муши. А будучи законным представителем краудфандинга Лу Чэня и ядром рабочей студии Лу Чэня, Лу Чэнь неукоснительно явился на вечерний банкет, одевшись в выглаженный костюм. Натянув улыбку на лицо, он общался с гостями, но вовсе не это вызывало у него головную боль. Настоящим беспокойством послужила младшая сестра Су Дайвэнь, этот объект сватовства для Лу Чэня. Глава 200. Чэнь Цань, 200. Чэнь Цань, за обеденным столом напротив Лу Чэня сидела милая девчушка. Ей было на вид не больше 19 лет. Это был лучший возраст для молодой девушки, когда она только начинала расцветать и была нежной, как цветы вишни. Чэнь Цань, родная младшая сестра Су Дайвэнь, а также сегодняшний объект сватовства для Лу Чэня. Чэнь Цань на 60-70% была похожа на Су Дайвэнь, имела белоснежную кожу, живописные брови, большие черные выразительные глаза, а по своей челке ничем не отличалась от студентки элитного университета. Она явно смущалась того, что старшая сестра поволокла ее знакомиться с Лу Чэнем, и все время сидела с опущенной головой, ничего не говоря. Су Дайвэнь, держа за руку Чэнь Цань и посмеиваясь, обратилась к Лу Чэню. «Малыш Чэнь, малышка Цань только что вернулась из-за границы. Она тоже получила музыкальное образование, так что у вас двоих непременно найдется много общих тем для разговора. Знакомьтесь и дружите, ладно?» Как Лу Чэнь мог отказать Су Дайвэнь после таких слов? Он сразу закивал головой, сказав: «Ладно, невестка, буду относиться к малышке Цань, как к своей младшей сестре». Лу Чэнь метко заметил, что после этих слов Чэнь Цань съежилась, и в то же время он увидел, что Су Дайвань горячо любила свою младшую сестру. Су Дайвань улыбнулась и встала, сообщив: «Вы тогда общайтесь, поговорите о музыке. Малышка Цань, ты должна поучиться у малыша Чэня». Чэнь Цань тихо произнесла: «Угу». Су Дайвань отошла в сторону, явно желая оставить наедине обоих людей. Но только она ушла, как сразу воцарилась атмосфера неловкости. После небольшого молчания Лу Чэнь потер нос, спросив: «Чэнь Цань, какой музыке ты обучалась за границей? Современной или классической, инструментальной?» Чэнь Цань робко ответила: «Я изучала современную музыку». Похоже, она не желала дальше говорить на эту тему. Подняв голову, она мельком взглянула на Лу Чэня и сказала: «Братец Лу Чэнь, здесь слишком душно. Не мог бы ты сопроводить меня на улицу?» Лу Чэнь слегка растерялся, но все-таки согласился. На самом деле ему тоже не нравилась нынешняя обстановка. Все гости, одетые в красивые наряды, стояли в зале и с фальшивым выражением лица общались друг с другом, произнося неискренние речи. И как нарочно многие получали от этого удовольствие. Именно поэтому Лу Чэнь не желал вступать в бизнес-сообщество, но так уж получилось, что он развивался в этом направлении. Он знал, что у него отсутствовали врожденные способности к ведению бизнеса. Он организовал краудфандинговый сайт только ради того, чтобы как можно раньше погасить семейные долги. Как придет время, он продаст свои акции и отойдет от этого дела после достижения успеха. Чэнь Цань была очень смышленой и перед тем, как уйти, отыскала Су Дайвань. Су Дайвань не стала возражать и даже обрадовалась. Она обратилась к Лу Чэню: «Тогда, малыш Чэнь, иди погуляй с малышкой Цань. Она не привыкла к такой обстановке. Пожалуйста, верни ее домой до 10 часов вечера». Несмотря на то, что Лу Чэнь являлся законным представителем краудфандинга Му Чэня, однако этим вечером настоящую главную роль исполняла Ли Муши. Поэтому ничего страшного не было в том, что он покинет праздничный банкет еще до его окончания.